князь Сергей вступил в это общество гораздо позднее. Они, верно, просто не могли не дружить. Настолько часто переплетались их судьбы. Сначала пансион, потом кавалергардский полк. Женились на родных сестрах, дочерях прославленного генерала Раевского. В конце концов, когда казалось, что они связаны до последнего часа, и им обоим уготованы забайкальские рудники, жизнь развела друзей. Один оказался полупрощен, другой сослан в Сибирь, понимай, на погибель. Никогда нельзя предугадать дальнейшего. Волконский пережил своего друга почти на четверть столетия. Генерал засиделся далеко за полночь и на следующий день выглядел рассеянным, отвечал не впопад. Откровенно ждал вечера, темноты. Дождавшись, вновь прошел в кабинет и опять отдался во власть воспоминаний. Так продолжалось изо дня в день. Нетревожимый никем в своем ссыльном одиночестве, писал Орлов собственную историю той священной войны, и право ему было что вспомнить. Итак, летом 1812 года Михаил Орлов уже пятый год служил в чине поручика в кавалергардском полку. Впрочем, должность у него была завидная для многих — адъютант генерала-князя Петра Михайловича Волконского, в то время ведавшего службой офицеров генерального штаба. Россия жила ожиданием новой войны. Тильзитский договор не выполнялся обеими державами. Континентальная блокада Англии была для России подобна ядру, прикованному к ноге каторжника. Наполеон заявлял о том, что Россия угрожает безопасности его империи, сам же готовился к походу на восток. Войны ждали, и потому русские войска в начале весны 12 года двинулись к западным границам, где развернулись в три армии. На той стороне, за Неманом, стояли корпуса Наполеона. Первой западной армией, самой большой, руководил военный министр генерал Михаил Богданович Барклай-де-Толли, штаб которого квартировался в Вильне. Туда и получил назначение гвардии поручик Орлов. Мы пробыли таким образом почти три месяца в Вильне до открытия войны. Жили весело, но скромно, посещали некоторых знакомых, из которых ближайшим ко мне был кавалергардского полка поручик Михаил Федорович Орлов, приятный и добрый товарищ. Он скоро был сделан адъютантом князя Волконского. Ошибка мемуариста. Такое назначение произошло еще в июне 1810 года, Александр Бондаренко. И был им употребляем по труднейшим делам, которые всегда исполнял желаемым успехом, вспоминал о том времени офицер квартирмейстерской части, будущий декабрист Александр Николаевич Муравьев. Генерал от кавалерии Платов военному министру 1 июня 1812 год из Белостока, номер один, секретно. От посланных от меня для разведывания о заграничных происшествиях верных людей имею я удостоверительные сведения, что французское войско от города Торгау через Пруссию следует вперед к стороне реки Неман. Как о сём подтверждает по личному вопросу моему, приехавший на сих днях из Кёнигсберга, находившиеся там по торговому промыслу, жители Белостока, два еврея, что на прошедших днях во время приезда их из Кёнигсберга видели они следующие войска в кавалерии, пехоте и артиллерии, состоящие по дороге от упомянутого города Кёнигсберга и городах Прейсиш-Эйлау, Бартеншейн и Ростенбург. А между тем, имею я удостоверенно сведения, что дивизия генерала Домбровского потянулась из местечка Остроленки налево, на наш правый фланг, как понимаю, к реке Неману. В городах Полоцке и Пултуске готовятся провианские магазины. Кроме того, имеется таковой в местечке Высокомазовецке. Подпись: генерал от кавалерии Платов. Исполняющий должность директора Юрбургской таможни военному министру. 1 июня 1812 год. Номер 42. Секретно. Пропущенный прошлого мая 22-го дня за границу в Пруссию еврей Мейер Марковский по предъявленному им купону, выданному от 19 числа мая 1812 года по номеру 39,